Ценой Пульчинеллы. В полях поднимался густой туман, меня знобило. Гектор бежал бодрой рысцой, и каждый его шаг отзывался болью у меня в голове. Мастер Вальтер бронился: «Подумаешь, велика беда, брошка пропала у госпожи бургомистерши, да и не пропала вовсе, а они и совести у них нет». Уже ребят в тюрьму тащут, перед знатью так трясутся, что разум теряют окаянные. А нас наказали бы кнутом, если бы ты не пришел, — спросил я с трудом, поднимая горевшие веки. Майстер Вальтер ничего не ответил, только причмокнул губами, торопя Гектора. Я дрожал все сильнее. На холме показались огоньки Нойдорфа. Вдруг на дороге показались две темные фигурки. Одна прихрамывала, у другой за плечами развивался платок. Это Марта и Паскуаля бежали нам навстречу. «А, птички-невелички, по небу летят, перышки блестят», — заверещал мастер и, переменив голос, запел басом. «А на Гекторе верхом едут гости впятером. Марта, угадай, кто у нас пятый?» Марта, запыхавшись, глядела на странных седоков. «Йозеф!» — радостно крикнула она и протянула руки. «Нет, Йозеф сегодня первый, он у нас герой. А кто пятый? Я второй». Паскуалет подбежал и ласково хлопал меня по ноге. Вернулся Пепина. «Пауль, а кто у них пятый?» Марта осторожно вглядывалась в Пьетро. «Пьетро!» — крикнул Паскуалет. «Откуда ты взялся?» «Пьетро — третий, его обезьянка — четвертая, а пятый...» «Вот кто! Держи!» И майстер Вальтер протянул Марте Геновеву. «Геновева!» — Марта прижала к себе куклу. «Мы взяли у Геновевы плащ, Марта, потому что обезьянка замерзла. Начал говорить я, но в горле у меня так запершило, что я закашлялся. Мы подъехали к корчме и поднялись на высокое крыльцо. Огонь пылал в очаге просторной кухни. Фрау Эльза поставила на стол сковородку с жареной колбасой, и все сели ужинать. Мне не хотелось есть. Я забрался на сундук и подобрал ноги. «Йозеф болен. Смотрите, какой он бледный!» — воскликнула фрау Эльза. Она напоила меня горячим молоком, растирала мне закоченевшие руки и рассказывала: «Майстер Вальтер всю ночь сидел на крылечке, все тебя поджидал. А Марта, как узнала утром, что Йозеф не вернулся, давай плакать. Бедный Йозеф, — говорит, — верно он попался лакеем, его верно побили. Лучше бы, — говорит, — Геновева пропала, чем Йозеф». Я постарался улыбнуться Марте. Геновева сидела у нее на коленях. Марта и Паскуале наперебой угощали серую бьянку, а она гримасничала и радостно причмокывала на плече у Пьетро. Пьетро жадно ел, поглядывая на всех из-под лобья. После ужина майстер Вальтер вышел на крыльцо покурить. Фрау Эльза убирала посуду, а Марта, порывшись в сундуке, сняла зеленые бархатные штанишки и теплую курточку с одного охотника, у которого все равно была поломана нога, и надела их на обезьянку. Бьянка сразу стала нарядная, важная, сущий егерь. Тогда я попросил Паскуале достать мне того Кашперля, который прежде был Пульчинеллой. Паскуале принес мне его. «Пьетро, взгляни, вот какой Пульчинелло. У него подбородочек сломался, но ведь это только проволока погнулась. Завтра я исправлю ее, и он будет раскрывать рот вот так», — сказал я. Пьетро взял вагу, заставил Пульчинелло походить, побегать, ощупал и осмотрел его со всех сторон. Ну, даешь мне его? Даю, только расскажи, что обещал. Паскуале молча прислушивался. Марта играла с Бьянкой. Так вот, когда Якопа пришел к нам из Венеции, он говорил, что встретил на набережной этого, как бишь его, резчика, дядю Джузеппе, подсказал я, вот-вот, его самого. Он сказал, если увидишь мальчишку Джузеппе, который у меня работал, скажи, что ко мне приходила его сестра. Она плакала. Плакала? Да, она тебя разыскивала. Тетка Теренция послала ее к резчику. Ну, она хотела взять тебя к себе. Она вышла замуж за стекольного мастера и стала теперь важная, богатая твоя сестра. И они уехали совсем из Венеции. Куда же они уехали? Важный барин дал ему много денег, этому стеклоделу, чтобы он устроил для него стекольную фабрику на чужой стороне. Они и уехали. Но куда же, куда? А я почем знаю. Якопа знал, да забыл. Я сидел, как одурманенный. Урсула разыскивала меня. Урсула хотела взять меня к себе. Если бы я не ушел тогда из Венеции, я жил бы теперь у моей сестры. А не скитался бы один-одинешенек по чужим людям. Тоска защемила мне сердце. «Везет тебе!» «И всегда везло!» Вдруг злобно сказал Пьетро. «Там, в Венеции, за тебя сумасшедший сеньор деньги платил. Ни за что, ни просто. Тут ты живешь у кукольника, как сыр в масле катаешься. И еще сестра тебя разыскивает, хочет к себе взять. Счастливчик!» Видно, в сорочке родился. Я посмотрел на него. Злые слезы стояли у него в глазах. А мне и в голову не приходилось, что я счастливчик. Но Пьетро... Пьетро был совсем один, на чужой стороне. Пускай он возьмет моего Пульчинеллу. Я протянул ему куклу. «А где же колпачок?» — спросил Пьетро. Паскуале достал колпачок и балахончик Пульчинелла, отвязал нитки и стал переодевать куклу. Он без слов понял, за что я заплатил Пьетро своим Пульчинелло. «Это еще что?» — вдруг загремел над нами голос мастера Вальтера. «Чьи это шутки? Зачем переодеваешь кашперле?» «Я отдал его Пьетро», — заговорил я. «Отдал кашперле? Да ты с ума сошел! Чтобы я позволил...» Майстер Вальтер выдернул куклу из рук Паскуале, лучшую куклу отдать из театра. «Дудки!» Я хотел рассказать майстеру обо всем, но вдруг все немецкие слова вылетели у меня из головы. Я схватил его за руку, он оттолкнул меня, и я заорал. Так что сам испугался своего голоса. Тут перед майстером очутилась Марта. «Дай сюда кашперле, отец!» — крикнула она. «Йозеф должен отдать его этому мальчику». У Марты сверкали глаза, а голос был такой настойчивый, что майстер выпустил куклу из рук. «Я слышала, я поняла. Этот мальчик принес им вести с родины», — говорила Марта. «А кашперле вовсе не наш. Йозеф сам его сделал. Йозеф заслужил это, отец». Тут Марта заплакала. «Ну ладно, дочка, будь по-твоему, не сердись, Йозеф. Кукла по праву твоя, а не моя. Уж очень мне жаль было выпускать из театра такого славного актера». Майстер Вальтер положил мне на плечо свою широкую ладонь. «Я сделаю вам другого кашперле, майстер Вальтер». Собрав последние силы, сказал я, потом темнота хлынула мне в глаза, и я забылся. Баронессочка в паре с Бьянкой танцевала минуэт. Я шарил по полу, ища Геновеву. Из темноты выплыло лицо мсье Дюваля. «Я знаю, куда уехала Урсула. Пойдем», — сказал он. Я уж хотел было идти, как вдруг крючковатый судья в серебряных очках поволок меня на виселицу. Я знал, что надо накинуть ему на шею петлю, а самому драть, как делает Пульчинелло, когда полицейский тащит его на виселицу. И для этого я превратился в Пульчинеллу. Сломанный подбородок ужасно болел у меня. Нитки больно дергали руки и ноги, особенно мучила меня спинная нитка. Она вонзилась в спину, как раскаленное железо. Я старался задрать голову и посмотреть, кто держит мою вагу и безжалостно треплет меня. Наверное, это кто-нибудь из маленьких гостей баронессочки так озорничает. А я должен был узнать, куда уехала Урсула. «Эй, полегче там, не дергайте, это вам не игрушки!» — крикнул я. «Пеппа, миленький, лежи спокойно, скоро приедем!» — жалобно ответил Паскуале. Открыв глаза, я увидел над собой зеленые ветки и ясное небо. А потом опять наступила темнота. Толчки и дергания терзали меня. Наконец боли унялись. Я очутился в гондоле и тихо поплыл в сияющую даль лагуны. Я был долго болен горячкой. Закутанного в платки меня повезли на тележке в Фридрихсталь, где наш театр собирался играть. Дорога была неровная, тележку трясло и подбрасывало, а мне казалось, что меня дергают за нитки. Зато как хорошо было потом выздоравливать. Лето наступило теплое, липы шелестели вокруг хорошенького домика, где мы остановились у родных фрау Эльзы. Я лежал в маленькой коморке на чердаке, в мое оконце пахло сеном, и жужжа залетали пчелы. Фрау Эльза ухаживала за мной добрая и спокойная, как Урсула. Марта не уставала слушать мои рассказы о том, как я добывал Геновеву из замка, как попался сельскому сторожу и как майстер Вальтер освободил меня из-под ареста. Ее восхищенные глаза говорили мне, что я герой. Паскуале прибегал ко мне с полевыми цветами в руках, а однажды притащил даже маленького скворца с помятым крылом. Скворец ел хлебные крошки и скоро стал совсем ручной. Майстер Вальтер шутил: «А ну, посмотрю я, кто скорее поправится, Скворушка или Йозеф? Не отставай от печушки, Йозеф! Гляди, как она весело прыгает! А без тебя у нас дело стоит!» Я и сам знал, что без меня дело стоит. Надо вырезать нового Кашперля и починить всех кукол, сломанных ребятами в замке, а то нельзя играть Геновеву. Майстер Вальтер звал Пьетра работать в театре, но тот не захотел. Он взял Бьянку, взял Пульчинеллу, прихватил лакомство, которое Марта припасла для Бьянки, и ушел своей дорогой, пока я еще был без памяти. Говорил, что пойдет на родину, в Венецию. Когда все уходили на представление, а я оставался один на чердаке, мне бывало грустно. Я все думал о моей сестре. Скворец выздоровел и улетел раньше, чем я встал с постели.